Глава вторая. Беспокойный вечер. Лирейверус кроток пробежался по списку дел на завтра и нахмурился. В середине города красовался пункт «Проверка брачного агентства госпожи Кивор с личным визитом». Потер гладкий подбородок и посмотрел на время. Жаль, секретарь уже ушел. Он бы поинтересовался у юноши, что это еще за новости. Рэй, конечно, недавно на своей должности, но немного ли чести для неприметной конторки? Магии там с каплю росы, если она вообще есть. «С чем вы там возитесь, друг мой?» — подал голос Тарелиалий Морлок, кузен и старый приятель Лирейверуса. «Еще немного, и мы опоздаем на оглашение завещания дедушки и бабушки». «Уже заканчиваю, Тар». Рэй спрятал бумаги в папку и вышел из-за стола. Посмотрел на кузена и подмигнул. После того, как король раскрыл заговор старших членов семейства кротоков, всех их родственников поснимали с высоких должностей. Но Тарелиалий, казалось, только обрадовался этому. Он остриг приличные для любого эльфа длинные волосы, сменил костюм на попроще и сейчас походил скорее на внезапно разбогатевшего торговца, чем на представителя древней фамилии. Рэй вздохнул и продолжил. Пытался понять, почему меня посылают проверять какое-то брачное агентство. По-моему, даже для этого места слишком мелкий вопрос. Это вам, друг мой, лучше спросить у знающих людей. Я в этот кабинет пришел сегодня первый раз, и чем занимаются на вашей должности, могу только предполагать. Впрочем, Тар поднялся с кресла, в котором сидел, пока ждал приятеля, и размял ноги. «Я знаю, что оба ваших предшественника погибли при странных обстоятельствах». «Это и я знаю», — рассмеялся Рэй и направился к выходу. «Пойдемте, не будем заставлять поверенного ждать». «Сдается мне, мы все будем ждать мою матушку». «Оставьте, тетушка Мар, конечно, не отличается пунктуальностью, но в этот раз ее должно подгонять женское любопытство». Кузены вышли из кабинета. Рэй не стал запирать дверь, магия охраняла вход лучше всяких засовов. «А вам, Рэй, разве не интересно, что завещали нам дедушка с бабушкой?» Тар разворошил короткую шевелюру и ухмыльнулся. «Не знаю», — эльф пожал плечами. «Я никак не могу смириться с мыслью, что их больше нет. Понимаю, они провинились перед короной, но не думаю, что они заслуживали казни». А уж что написали в завещании за несколько часов до смерти, даже предполагать не берусь. «Всё время забываю, что вы ладили с ними лучше, чем я», — Тар ускорил ход. Рэй, понимающе улыбнулся. Тётушка Мар была старшей сестрой его отца, но отчего-то почти не общалась с родителями. Тёмная история. То ли они не одобрили ее супруга, то ли просто ожидали, что родят мальчика с первой попытки, и терзали ее придирками. Сейчас уже не разобрать, но факт оставался фактом. Кузен бывал у старших родственников гораздо реже, а значит, и привязан был меньше. Впрочем, последние годы старшие почти не общались с семейством, видимо, были слишком заняты подготовкой к заговору. Бюро поверенного располагалось недалеко от здания Королевской контрольной службы. Кузены прошли вдоль пахнущей свежей листвой аллеи у городского пруда, обогнули булочную и магазин тканей и повернули во двор к нужному входу. Сидевший в приемной секретарь отвесил им дежурную улыбку и проводил их в зал для оглашения последней воли. Рэй оказался прав. Любопытство вовремя привело тетушку Мар с супругом, а вот его отец с матерью запаздывали. Они шальным ветром ворвались в зал перед самым началом. Родитель выглядел взвинченным и невеселым. Мать хранила благожелательное равнодушие. На ее красивом лице не читалось никаких эмоций, будто она пришла на неважный деловой обед, а не слушать завещание. Она всегда была такой, когда отцу требовалась поддержка, собиралась в крепкий узел, не давая супругу расстроиться до конца. Поверенный кивнул всем присутствующим по очереди и начал читать завещание. Его Величество, король Елибариасинт II, оказался по-своему милостивым, забрал только жизни заговорщиков, оставив неприкосновенным их имущество. Делить было что. Помимо денег, было несколько имений в разной части страны. Ячменные и хмелёвые поля, алмазные копи, серебряные рудники, доли в зельеварном деле и в волеварении. Последние казались очень лакомыми кусочками. По эльфийским меркам семейство кротоков было не самым зажиточным, но и не последним. Зато они, одни из немногих, умудрились сохранить чистоту крови. У родителей эльфов рождались либо мальчик, либо девочка и мальчик, не больше. Много детей появлялось только в смешанных семьях. Но эльфы жили вечность, пока их не убьют, а полукровки получали только время другого родителя. У кротоков вечными родились все, а потому их было немного, и при дележе каждому полагался большой кусок пирога. Если, конечно, старшие члены семьи не надумали пошутить перед уходом. Рэй слушал поверенного и прикидывал, что перепадет им с кузеном. По-своему получалось, бабушка с дедушкой проявили щедрость именно ко внукам. Удивительно. При жизни они не баловали их подарками. Нет, они дали превосходное образование детям, принимали их в доме, но всячески отстранялись от участия в их делах и тем более в делах их детей. «Завещаем», — четким строгим голосом продекламировал поверенный. «Нашему старшему внуку Тарелиалию Морлоку алмазные копии у хребта Западных гор и долю в элеварном предприятии. При условии, что до конца года Тарелиалия обзаведется супругой». Рэй сдержал смешок. Похоже, старшие родственники решили взяться за нежелание внуков жениться. Что ж, он с радостью посмотрит, как заядлый холостяк Тар будет выбирать супругу. Кузен, конечно, может отказаться, но за такие деньги, наверное, можно вытерпеть любую женщину. «Завещаем», — продолжил поверенный, — «нашему младшему внуку Лирейверусу Кротоку серебряные рудники в Черных горах и долю в зельеварном деле». Рэй сдвинул брови, прикидывая, что и как. Несмотря на натянутые отношения со старшим внуком, перепало им примерно одинаково. «При условии», — продолжил поверенный, — «что до конца года Лирейверус обзаведется супругой». Рэй выругался в полголоса совершенно неподобающими приличным эльфам словами. Поверенный кинул на него осуждающий взгляд и продолжил. «В противном случае указанное имущество должно быть продано, а вырученные деньги подарены Эстер Альдоре Утриш, при условии, что до конца года она обзаведется супругом». На этот раз не сдержалась тетушка Мар. Рэй не думала, что она знает такие выражения. Поверенный добавил еще что-то, но Рэй не разобрал. Реакция родственницы на упоминание женщины была интереснее формальных фраз. Госпожа Утриш терпеть не могла их семейство и всячески портила им жизнь. Худшего раздражителя и придумать было невозможно. Рэй поймал взгляд тетушки и понял, даже если он умрет завтра, его воскресят с помощью какой-нибудь ранее неизвестной древней магии и женят, лишь бы не отдать ничего этой мерзотной эльфийке. «Госпоже Утриш, я уже отправил письмо с уведомлением, но она написала, что не знает, сможет ли быть, и просила действовать без нее», — припечатал поверенный, и Рэй сжал кулаки. Ясное дело, тот все сделал по закону, но ярость заставляла гореть все внутри. Да что внутри, у Рэя даже кончики ушей, и те пылали огнем. «Сдается мне, нам придется проверить какое-нибудь брачное агентство вдвоем», — невесело подытожил Тар. «Чего только не сделаешь ради больших денег. И ради того, чтобы они достались тебе, а не кому попало». Рэй покачал головой. Спорить с кузеном не было ни малейшего желания, он был прав по всем пунктам. «Есть идея», — поделился Тар, когда поверенный закончил речь, и родственники, поставив подписи под важными документами, поспешили к выходу. «Давайте вы зайдете в то агентство с проверкой ближе к полудню, а я примерно в это же время, как внезапный клиент. Не уверен, что выйдет что-то дельное, но это хотя бы будет весело. Мне нравится». — довольно сообщил Рэй. — Встряхнем кикиморское болотце, никогда не любил эту братью. «Не знаю, чем вы там собрались встряхивать», — ехидно заметила тетушка Мар. «Но сейчас мы все идем к нам ужинать, и вы, братец, тоже». Рэй посмотрел на отца. Родитель закатил глаза, но спорить не стал. Тетушка Мар всегда была той еще командиршей, и проще было согласиться. Мама ехидно усмехнулась и ускорила шаг. Ее ужин в компании заловки вполне устраивал. Кузены тоже покорились. В конце концов, если захочется, всегда можно продолжить вечер в местах повеселее. Марли как раз закончила возиться с каталогом, искала жениха для девушки из приличной семьи и приводила в порядок стол перед уходом, когда в дверь агентства позвонили. Спрятала остатки карточек и пошла открывать. Каждый, пусть и внезапный посетитель, это возможный клиент, а каждый клиент — это прибавка к жалованию. Дома все равно никто не ждал, и можно было спокойно задержаться ради дела. За дверью стояла эльфийка. Приятная блондинка с изящными чертами лица, пухлыми губами и ясными золотыми глазами. Судя по простому платью, не богачка, а судя по кольцу с гербом на пальце, из благородных. Марли долго привыкала к мысли, что и среди эльфов есть высшие и попроще, но научилась отличать их после первого месяца работы в агентстве. Отступила от двери, пропуская посетительницу внутрь, и улыбнулась. «Меня зовут Эстеральдора Утриш», — прозвенела эльфийка вместо приветствия. «И мне нужен смертный муж». Марли обратилась вслух, чтобы лучше понять собеседницу. Эльфы, в общем-то, тоже были смертными, просто они не умирали сами, но предпочитали об этом не помнить. «Пойдемте в кабинет», — позвала посетительницу. «Могу я предложить вам чашечку кофе?» «Не нужно, благодарю». Эстеральдора последовала за Марли. Та указала эльфийке на кресло около стола и, дождавшись, когда вновь прибывшая устроится на месте, села напротив. Задумалась, как не обидев, задать важный вопрос. Смертных хватало, но у каждого был свой срок. Меньше всех жили люди, чуть дольше Нарлаи, но те не признавали смешанных браков. Следующими шли оборотни, их время зависело от животной ипостаси. Драконы летали дольше, чем бегали белые волки и ползали наги, а чемпионами в мире тех, кто мог умереть сам, были дети духов, вроде Марли и ее зеленоволосых подружек. «Вам нужен человек или кто-то другой?» — осторожно поинтересовалась она у эльфийки. «Да», — Эстеральдора кивнула. «И желательно постарше», — поймала вопросительный взгляд собеседницы и продолжила. «Не хочу быть замужем долго». Марли опустила глаза, раздумывая, что сказать. Среди эльфов, конечно, встречались со странностями, но к браку они относились серьезно. Хотелось бы знать, в чем причина легкомыслия визитерши. Еще раз посмотрела на собеседницу. Жаль, что у эльфиек не спрашивают о возрасте, а выглядят они всю жизнь одинаково. «Есть ли еще какие-нибудь важные требования? Я дам вам заполнить бумаги, там будут вопросы о будущем супруге, но главное лучше сказать на словах. И еще, какой контракт вы планируете заключить? У вас есть обыкновенный», — перебила эльфийка. «Без магии. Сомневаюсь, что где-то здесь найдется моя пара. Если бы мой идеальный существовал, он уже объявился бы 200 раз. Я из первого поколения». Марли кивнула. Эльфы завоевали эти земли 300 лет назад. Срок и впрямь достаточный, чтобы устроить свою жизнь. Эстеральдора вдохнула поглубже и продолжила. «Хочу, чтобы у него был годовой доход не меньше 10 000 золотом. Он был образован и мил. Его внешность должна мне понравиться, и еще я терпеть не могу жадных мужчин». «Хорошо», — Марли протянула ей бумагу и грифель. «Записывайте здесь подробности. Постарайтесь вспомнить как можно больше деталей. Будет возможность добавить и исправить требования, но чем четче вы сами понимаете, что хотите, тем быстрее мы найдем подходящий вариант. У нас предоплата. Услуга подбора без магической составляющей стоит 500 золотых. Половину следует заплатить сразу после заключения контракта. «Да-да, скорость для меня важна, как никогда», — эльфийка уселась за бумаги. Марли прищурилась. «Сейчас проводит гостью и заглянет в подшивку королевского оракула, выяснит про нее что-нибудь интересное». Оракул выходил раз в месяц со дня коронации монарха Елибариасинта I и вмещал в себя все значимые события в королевстве. Когда дело касалось эльфов, там можно было найти прорву интересного. Пробежалась глазами по заполненным бумагам, остановилась на миг, разглядывая подпись. Размашистые острые буквы, выведенные твердой рукой. Еще бы! Если госпожа Утриш и впрямь пришла сюда с первым поколением, значит, уверенно владеет оружием. Эльфийка дождалась, пока Марли поставит печать на контракте, и, нырнув изящными пальцами в сумочку, извлекла оттуда расшитый золотом кошелек. Отсчитала деньги. «Когда я увижу своего нареченного? «Дня через три будут первые кандидаты. Пришлю вам посыльного, чтобы договориться о времени визита». «Спасибо». Эстер Альдора поднялась с места и направилась к двери. «Была рада познакомиться с вами, госпожа...» Поморщилась, вспоминая имя. «Кроде», — подсказала Марли. «Да, Кроде. До встречи». «До встречи». Марли закрыла за посетительницей дверь и поспешила к шкафу с оракулом. Страшно хотелось узнать о госпоже Утриш побольше. Решила начать с первого номера. 300 лет назад было меньше и эльфов, и событий, а может, штат газеты просто был скромнее, и оттого там описывали только действительно важное, а не всякие придворные сплетни. Марли зажгла магические огни и выложила подшивку на стол. Первые годы королевский оракул состоял из двух разворотов, и просматривать его было забавно, будто, повинуясь магии лихого Нарлая, перед глазами бежали события столь важные, что захватывало дух. Статьи о коронации сменялись заметками о договорах между эльфами и другими жителями Линтонгтона. Рассказы о присяге лидеров перемежались с приказами о распределении земель, титулов и должностей. Первое упоминание о Эстер Альдоре Утриш было связано с назначением на должность младшего поверенного Тайного Королевского Совета. Марли не очень разбиралась в тонкостях придворных служб, но предполагала, что эльфийку назначили личным секретарем королевы. Ничего необычного. Выжившие в первом поколении до сих пор занимали близкие к трону должности, несмотря на то, что его давно занял сын первого короля. Прибывшие из своего погибающего мира со второй волной могли рассчитывать лишь на остатки пирога. Следующее упоминание госпожи Утриш касалось земель и титула. Его Марли пролистала, почти не читая. Судя по платью эльфийки, та сохранила только титул. Какой смысл разбираться, что ей принадлежало и когда? Марли чуть не пропустила третью заметку с именем Утриш — уже пролистала страницу, но, замеченная краем глаза, заставила вернуться. Она раскрыла разворот, нашла нужное и впилась взглядом в текст. «Уведомляем всех, что церемония бракосочетания госпожи Эстер Альдоры Утриш и господина Мирендарниуса Кротака, назначенная на полдень завтрашнего дня в святилище Великого Древа, отменяется. О своих дальнейших намерениях господа объявят отдельно». Марли прищурилась, припоминая, где слышала имя несостоявшегося жениха. Кажется, совсем недавно, месяца три назад, его с супругой казнили за организацию заговора против короны. Присвистнула и подытожила в полголоса. «Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Если бы Кроток был женат на Утриш, он наверняка бы и ее втянул в свои темные делишки. Марли вздохнула и принялась листать дальше. Решила возиться, пока хватит сил, а завтра заняться поиском подходящей для эльфийки партии. Ушла домой затемно. Заметок про госпожу Утриш больше не попадалось, но любопытство не позволяло сдаться. Казалось, еще чуть-чуть, и на страницах появится какая-нибудь авантюрная история с участием этой эльфийки. Закрыла очередную подшивку, только когда начали слипаться глаза. Убрала ее в шкаф, заперла двери агентства и направилась в свою квартирку на окраине города у заболоченного маленького пруда. Улица дышала ожиданием дождя. Марли с жадностью втягивала наполненный душным предвкушением воздух и радовалась грядущему разгулу стихии. Как ни храбрились дети духов, как ни кичились своей самостоятельностью, но соприкоснуться с родной стихией было настоящим наслаждением. Подняла лицо к небу, представила себя наполненным жидкостью облаком и прошептала едва слышно: «Пора». Вдохнула глубже и развела руки. Над головой громыхнуло, и с неба полились прохладные струи. Марли рассмеялась и ускорила ход. Не боялась дождя, но не понимала, промокнет ли новая сумочка, и не помнила, есть ли внутри что-то важное. По дороге ее встретила хозяйка дома, госпожа Свентум, немолодая грузная женщина с переменчивым нравом и тяжелым взглядом темных глаз. «Из-за вас, Марлита, не сплю», — проворчала она, пропуская арендаторшу в коридор. «Сегодня вы пришли позже всех, а мне надо запереть дверь. Постойте-ка здесь, пока с вас течет вода, еще разнесете сырость по этажу. Хорошо, что вам не надо на второй». Марли вздохнула. Постоит, куда деваться. В конце концов, где она еще найдет такую замечательную квартирку с видом на пруд за подходящие к ее жалованию деньги? «Ужина уже нет», — продолжила госпожа Свентум, позвякивая ключами от замка двери. «Но завтра с утра сделаю пирожков, успею до вашего ухода». «Спасибо», — почти пробормотала Марли. С вечерними хлопотами совсем забыла о еде и сейчас поняла, как сильно голодна. Вспомнила о припрятанном в комнате шоколадном печенье и тяжело вздохнула. Ела его по особым случаям, но не голодать же. Кинула взгляд на конец коридора на свою дверь и прищурилась. Прямо около входа в ее жилище стояла корзина с желтыми лилиями. Большими, яркими и свежими. «Откуда букет?» — поинтересовалась осторожно. «Посыльный принес незадолго до вашего возвращения. Сказал для госпожи Марлиты Кроде, видимо, надеялся застать вас дома. Приличные девушки не ходят где ни попадя вечерами». «Я увлеклась на работе», — Марли пожала плечами. «Знаем мы, какие у вас там увлечения», — проворчала женщина и смерила ее строгим взглядом. «Небось, о принцах мечтаете. Только принцам принцесс подавай, не таких, как вы». «Пойду». Марли совершенно не интересовали мысли хозяйки дома насчет принцев. Она видела достаточно карточек с описаниями кандидатов и их требованиями к возможной паре. И давно поняла, что даже любовь не терпит мезальянсов. «С меня уже почти не капает». «Идите, отдыхайте», — воодушевилась госпожа Свентум и, не дожидаясь, пока Марли послушается ее, направилась к лестнице. Женщина занимала несколько комнат на втором этаже. Марли подошла к своей двери и внимательно оглядела букет. Записки в нем не было. Махнула рукой. Выяснит, что и как завтра, а сейчас и впрямь самое лучшее — отдохнуть.